Древние достигли предела знания. Где же этот предел? Одни считали, что изначально не существует вещей. Вот исчерпывающий предел, и к нему нельзя ничего добавить. Следом шли те, которые считали, что вещи есть, а рождение — это утрата, смерть же — возвращение. Этим различия исчерпывались. Следом шли те, которые считали, что вначале ничего не было. Внезапно возникла жизнь, а жизнь внезапно переходит в смерть. Они считали отсутствие вещей головой, жизнь — туловищем, а смерть — хвостом. И они считали себя друзьями того, кто хранил в себе единство бытия и небытия, жизни и смерти. Эти древние мужи говорили по-разному, но принадлежали к одному роду, подобно тому, как в царском роде Чу, Джао и Цзин носили царский титул, а Цюй прислуживал им, так что положение их не было одинаковым. Жизнь — это чирий на лице. Перевод условен. По мнению большинства комментаторов, здесь имеется в виду физический изъян на лице, подобно чириям, прыщам или угрям, которые как бы заслоняют наш подлинный облик. Многие толкователи понимают употребленный здесь малопонятный знак «ань» как «сажа», под котлом. Некоторые из них ставят акцент на черном цвете сажи, который рассматривается здесь как символ непознаваемости существа жизни. Другие усматривают в этом образе указание на постепенное окостенение и одряхление жизни в ее материальной оболочке, низменной и грязной. По всей видимости, перед нами очередной пример саркастической насмешки Джуанцзы над привязанностью рода людского к этой жизни. Разъясняя смысл этого суждения, скажем, переходящая истина. По единодушному мнению китайских комментаторов, речь идет о нелепой попытке людей перенести на жизнь свое субъективное представление о ней, отчего сама истина становится как бы непостоянной, блуждающей. Следует заметить, однако, что чуть ниже выражение «перенос» этого и «ши» наделяется явно положительным смыслом. В древних даосских текстах знак «и» нередко обозначает мудрое ускользание от всего данного. В позднейшей литературе выражение «перенос» или «преемственность духа» стало одним из ключевых понятий китайской традиции. Но сказать, что истина переходит на нечто иное, полная нелепость. Хотя познать это нельзя, но вот в церемонии «ла». Обряд «ла» — самая торжественная часть новогодних празднеств в Древнем Китае. Желудок и копыта быка кладут порознь, и все же они считаются частями одного существа. Перевод фразы несколько изменен с учетом разъяснений китайских комментаторов. Чен Сюаньин, кроме того, указывает, что во время жертвоприношений праздника Ла сердце жертвенного быка запрещалось разрезать на части, и это делали по окончании церемонии. а гость, осматривающий дом, сначала обходит алтарь и жилые комнаты, а под конец заходит даже в уборную. Все это показывает, что для каждого действия есть свой повод. Вот что можно воистину назвать переходящей истиной. Как отмечает Ли Мянь, переходящая истина не является только заблуждением, но имеет и свою бытийную основу, когда она есть то, что нельзя не сказать в данных обстоятельствах. Ниже следующий пассаж можно понять и как разъяснение невозможности поведать о мудрости следования обстоятельствам. Как бы то ни было, для Джуанзы главное заблуждение человеческого разума заключено в попытке составить предметное знание о реальности. Позвольте теперь поведать о том, что такое переходящая истина. Жизнь считают основой, знание — наставником, а потому разделяют истинное и ложное и устанавливают имена и сущности. Поэтому себя считают сущностью и заставляют других подражать им. Чтобы отстоять свои взгляды, они готовы даже умереть. Такие люди считают знанием то, чем можно пользоваться, а невежеством то, что пользы не имеет. Они считают высокое положение славой, а униженность — позором. Для современных людей переходящая истина подобна различиям, которые делают цикада и горлица. Каждый из них водит дружбу только с себе подобными. Если кому-то на рынке наступит на ногу, то попросит прощения за неловкость. Если старший брат поступит так по отношению к младшему, то он его пожалеет и не более того. Недаром говорят, кто вежлив воистину, тот не церемонится. Кто справедлив воистину, не разбирает, где свои, а где чужие. Тот, кто знает воистину, не строит расчетов. Тот, кто человечен воистину, не знает жалости. Обычно считают, что здесь речь идет о даосской великой человечности, равнозначной полной бесстрастности. Лю Цзяхуэй припоминает по этому поводу французскую поговорку: «Кто крепко любит, крепко колотит». Тот, кто доверяет воистину, не требует в залог золота.